Услышав это, они запрыгали от радости и воскликнули: «Да, да, мы очень хотим!» «Раз так, мистер Гарри, то я позволю себе дать вам маленький совет. Есть такое местечко, где я мог бы занять пони и маленькую повозочку, на которой вы вместе с вашей супругой могли бы превосходнейшим образом и очень скоро добраться до места вашего назначения. Если вам понравится мой план, я даже готов проводить вас. Не могу утверждать, что пони будет завтра, но думаю, что стоит ждать его до послезавтра. Что же касается расходов по проживанию здесь, в гостинице, то на этот счет не беспокойтесь. Я компаньон хозяина и согласен подождать с уплатой денег, которые причтутся с вас. Уверяю вас, сэр, что при виде того, как они захлопали в ладоши, стали кружиться около меня и кричать: «Милый Копс! Славный Копс!» Я считал себя самым жалким и подлым среди людей. Больно было обманывать этих доверчивых детишек. «А чего вы желали бы в настоящую минуту?» «Мы не отказались бы от десерта после обеда», — ответил мистер Гарри. «Если бы можно было получить 2 яблока и немного варенья, несколько гренков и воды». Затем Нора привыкла за десертом выпивать полстаканчика смородинового вина, и я тоже. «Сейчас распоряжусь, мистер Гарри», — сказал я, и с этими словами удалился из комнаты. «Рассказывая вам, сэр, я волнуюсь точно так же, как волновался в то время. Я предпочел бы, бог знает что, такому нечестному заговору с моим хозяином. Если бы было в моих силах, я отыскал бы какой-нибудь несуществующий на земле уголок, где могли бы приютиться мои влюбленные. Но так как все это было невозможно, я немедленно передал хозяину о своем разговоре с детьми. И спустя полчаса хозяин уже мчался по направлению к Йорку. Вечером я снова заглянул к беглецам. Мальчик, держа в объятиях девочку, сидел у окна. По щечкам мисс Норы катились слезы. Она, видно, устала и, прислонившись головкой к плечу мистера Гарри, полудремала. «Очевидно, супруга мистера Гарри Уолмерса-младшего устала», — сказал я, войдя в комнату. «Да, Копс», — ответил мальчик. «Она вообще очень редко уезжала из дому и теперь немного грустит. Как вы думаете, Копс, здесь можно достать конфет? Нора очень любит конфеты. Она сразу успокоилась бы, если бы поела конфет». Я ушел и сразу же вернулся с требуемым. Мистер Гарри дал конфеты девочке и не забыл про себя. Заметя, что мисс Нору клонит ко сну, я сказал: «Не находите ли, мистер Гарри, что уже пора спать?» «Да», — ответил он, — «самое лучшее теперь — это идти спать». Я принес свечи, а горничная, поднявшись по лестнице, указала дорогу. За ней, в своем манто небесно-голубого цвета, следовала мисс Нора. Как очень галантный кавалер, мистер Гарри проводил невесту до дверей, там расцеловался с ней и тихо, стараясь не производить шума, вернулся к себе. А на следующее утро, когда за завтраком, состоящим из сладкого молока с водой, жареных гренков и смородинового желе, они затронули вопрос о пони, я снова почувствовал себя самым бесчестным изменником. Должен вам признаться, что у меня положительно не хватало духу смотреть детям в глаза. И при всем том мне приходилось выдумывать небылицу за небылицей насчет пони. К сожалению, как раз теперь хозяин начал стричь его и выстриг лишь половину шерсти. Надо думать, что не позже завтрашнего дня можно будет воспользоваться лошадкой. Насколько мне казалось, супруга мистера Гарри Уолмерса-младшего не прочь была вернуться во свояси. Но зато пыл с самого мистера Гарри нисколько не остыл. Ничто, казалось, не могло смутить его. Вот он сидит за столом и беспечно, удивительно спокойно, точно в отцовском доме, ест свое смородиновое желе. Надо думать, что после завтрака дети занялись рисованием солдатиков, так как мы потом нашли на камине много бумажных солдатиков, изображенных верхом на коне. Несколько времени спустя мистер Гарри позвонил и с оживленным видом спросил меня: «Скажите, пожалуйста, Копс, тут можно погулять? Имеются интересные места?» «Конечно, сэр», — ответил я. «У нас есть даже дорожка любви». «Дорогая Нора, как тебе нравится это странное название?» — воскликнул мальчик. «Мы непременно должны видеть эту дорожку любви. Дорогая моя, надень шляпу. Мы немного погуляем с Копсом». Представьте себе, сэр, мое жалкое положение, когда во время гулянья дети сообщили мне, что после долгих размышлений и разговоров по этому поводу они решили, принимая во внимание мою бескорыстную и искреннюю дружбу, назначить мне 2000 гиней жалования в год. После их свадьбы я должен был получить у них место главного садовника. Конечно, я сделал все возможное для того, чтобы переменить тему разговора и, показав дорожку любви, повел их на луг, простирающийся до самой воды. После всего увиденного дети очень устали и улеглись на траве, чтобы отдохнуть. И не знаю, сэр, как это случилось, но при виде детишек, уснувших среди ясного солнечного дня, я вдруг заплакал. Вот до чего сильно было мое волнение. Они вскоре проснулись, и я тотчас же заметил, что и без того плохое настроение девочки еще ухудшилось. Когда мистер Гарри обнял ее за талию, она сказала, что он надоел. Когда же мальчик воскликнул: «Норочка, ясная звездочка моя, как это может быть, чтобы тебе надоел твой Гарри?» Она сурово ответила: «Да, надоел, потому что я хочу домой». Вечером настроение мисс Норы совсем испортилось, и она расплакалась. Мистер Гарри, как накануне, проводил ее до ее комнаты, а затем вернулся к себе. Между 11 и 12 часами ночи хозяин вернулся в сопровождении мистера Уолмерса-старшего и какой-то пожилой дамы. Мистер Уолмерс в одно и то же время казался очень озабоченным и шутливо настроенным. Он промолвил, обратясь к хозяйке: «Я вам очень благодарен за те заботы, которыми вы окружили детей. Мы вам премного обязаны». Хозяйка ответила: «Вы должны поблагодарить Копса, который почти все время был с ними. Копс, проводите господина в номер 40. «Я очень рад видеть вас, Копс. Я понял, что вы должны быть здесь. Надеюсь, сэр, что вы не очень будете сердиться на мистера Гарри. Мистер Гарри — прекрасный мальчик. Я смею думать, что он будет гордостью и украшением вашего рода». «Не беспокойтесь, Копс. Я не стану сердиться на него, а вас я страшно благодарю». И с этими словами он вошел в открытую мною дверь. Держа в руках фонарь, я вошел вместе с мистером Уолмерсом. Он подошел к кровати, наклонился и осторожно поцеловал спящего ребенка. Одно мгновение он не отрывал от него взгляда. Ах, до чего они были похожи! В округе передавали как факт, что в детстве мистер Уолмерс-старший в свою очередь бежал с девушкой, которая впоследствии стала его женой. Наконец, он осторожно коснулся рукой плечика сына. «Гарри, мальчик мой, Гарри!» Мистер Гарри проснулся, взглянул на отца. Затем он перевел взгляд на меня. «Понимаете, этот ребенок до того благороден, что первым делом подумал обо мне, не пострадаю ли я». «Будь спокоен», — сказал отец, поняв его мысль. «Я ни на кого не сержусь. Я только требую, чтобы ты немедленно оделся и вместе со мной вернулся домой. Хорошо, папа. Он вскочил с постели и начал торопливо одеваться. Я видел, как он волнуется, и понимал, что он переживает в данную минуту. Но его возбуждение достигло наибольших размеров, когда он кончил одеваться и, подойдя к отцу, взглянул на него. Отец, в свою очередь, глядел на сына. Еще раз должен повторить, что сходство между ними было изумительное. Какой сильный характер был у этого ребенка! Каких усилий требовалось для того, чтобы сдержать слезы, которые, казалось, вот-вот потекут из глаз. «Папа», — произнес он, — «я прошу, можно мне поцеловать Норочку, прежде чем мы расстанемся с ней?» «Ну, конечно, дитя мое, можно». Он взял мальчика за руку, а я, держа впереди себя фонарь, указал им дорогу. Мы направились к комнате мисс Норы и застали там пожилую даму, которая сидела у кровати спящей девочки. Отец поднял сына, и мальчик на одно мгновение прикоснулся своим личиком к розовым, теплым щечкам мисс Норы, которая все еще продолжала спать. Она не почувствовала последнего поцелуя. Кончился маленький роман. Мистер Уолмерс, не выпуская из своей руки руки сына, направился с ним к почтовой карете. А на следующий день пожилая дама увезла супругу мистера Гарри Уолмерса-младшего. Впрочем, этого титула она никогда не носила, ибо много лет спустя вышла замуж за какого-то капитана и умерла в Индии. Рассказ свой я кончил. А теперь, сэр, хочу обратиться к вам с вопросом. Согласны ли вы со мной относительно двух следующих пунктов? Навряд ли существует другая любовная парочка, которая с таким нежным, прекрасным чувством стремилась бы к пожизненному союзу. Это первый пункт. А вот и второй пункт. Не было ли бы истинным благодеянием, если бы большинство любовных парочек, стремящихся к пожизненному союзу, можно было задержать вовремя и вовремя же развести жениха и невесту в разные стороны?